Глава вторая. Рубежный мир. Дмитрий Волков. «Ну, кто тут нашел потайной ход?» Внезапно произнес голос позади меня, так неожиданно, что я смог испугаться. «Мы нашли», — ответил я, поворачиваясь, и увидел змея-человека. Человекоподобное существо с головой змеи. Выглядел он примерзко, да еще восседал на ящерице, которая нашла нас. «А чего тогда в земле ковыряетесь?» Уже чуть спокойнее, без давления на нас, прошипел змей-человек. «Мы здесь одни, враг мог выставить дозорного. Реши нас убить, много сил не потребуется. Да и чем позже они поймут, что тайный ход обнаружен, тем больше шансов проникнуть в крепость», — спокойно ответил я, отбрасывая палку в сторону. «Ну, показывай, где вход. Если действительно нашли, то награда будет выплачена». Осада практически провалилась, и шансы захватить крепость стремятся к нулю. «Я хочу, чтобы мой отряд участвовал в штурме, по этому подземному ходу, но не в первых рядах, как пушечное мясо, а в середине. Когда достигнем крепости, сражаться будем со всем усердием, но, надеюсь, награда за штурм в первых рядах нас не минует», — спросил я, смотря прямо в вертикальные зрачки генерала. «А ты наглый человек. Но ситуация действительно не лучшая. Не будь так, тебя постигла бы заслуженная кара наглеца. Получишь ты свое право штурма с моим отрядом. Но в будущем так не рискуй. Я запомнил то, что ты потребовал от меня», — прошипел змей-человек. «А ведь я мог обратиться напрямую к командующему, и ведь не стал этого делать. Надеюсь, в следующий раз, если он случится, вы вспомните о моей лояльности и правильно оцените мой сегодняшний поступок», — намекнул я возможность передать такую важную информацию непосредственно командующему. «Первый раз встречаю новичка, который может вести нормальный диалог. Хорошо, я забуду про твою наглость и даже вознагражу тебя. Давай, показывай, где вход?» «Потребуй с него договор через систему», — тихо проговорил Грох, но генерал услышал и гневно посмотрел на него, сузив глаза. «Грох, старый пройдоха, смотрю, ты выжил в том мире. Ну да ладно, теперь понятно, откуда он такой умный. Договор так договор, только давайте быстрее», — проговорил он. Мне в тот же момент пришло уведомление в чат от Гроха с прилагающимся договором. Быстро его посмотрев и не найдя ничего, что могло бы насторожить, отправил его генералу. Тот не стал торопиться и внимательно изучил текст, после чего подтвердил его. «Внимание! Вы заключили договор с генералом Пшееш. Срок действия бессрочный». «Ну, где вход?» С нетерпением смотрел змей-человек как раз в тот момент, когда к нам прибыл отряд в сотню игроков, преимущественно человекоподобных змей разных видов. «В этом валуне, либо под ним», — ответил я, указав на огромный валун. «Так ты его не открыл?» — удивился генерал. «Так в задании нет условий, что мы должны вскрыть его или пойти по нему. Камень не настоящий, вариантов других, кроме как подземного хода, здесь нет». Генерал внимательно осмотрел камень и, создав какое-то заклинание, стал изучать его. А я пока решил уточнить один вопрос у своего напарника. «Грох, а почему у генерала уровень выше, чем у обычного игрока?» «Заработанные тобой уровни при следующем посещении обнулятся, а вот подаренные системой в качестве награды остаются. Если ты сейчас получишь в качестве подарка второго уровня за подземный ход и захват плацдарма одним из первых, то в следующий раз выйдешь уже игроком третьего уровня и сможешь формировать отряд до 10 игроков», — пояснил напарник, пока генерал и его отряд осматривали валун. «Человек, хорошо, что ты не стал пытаться вскрыть его. Он заминирован и при взрыве уничтожит весь проход. Но мы нашли выход из положения, и сейчас сделаем проход рядом. Готовьтесь, сразу после его прокладки мы выдвигаемся, и надеюсь, вы проявите себя», — произнес подъехавший генерал, а я увидел, как другие игроки из его отряда стали рыть подкоп сбоку от валуна. Надо отдать должное, копали они быстро, а еще ящерица генерала подключилась к процессу, через 10 минут раздались довольные крики. Проход в туннель был проложен, а следом туда отправились два игрока. Конечно, змееголовых, которые до этого сидели, готовились к штурму, медитируя. Я еще гадал, чем это они занимаются. А Грох пояснил, что они медитируют, восполняют утраченную ману. Когда половина игроков генерала скрылась в туннеле, мы с напарником последовали в него. Сам туннель был достаточно большим, я мог идти спокойно, не пригибаясь, а по ширине два человека могли спокойно разойтись. Были видны свежие следы от тележек или тачек, которыми пользовались местные, вероятно, для перевозки провианта. Света хватало от фосфоресцирующей плесени на потолке, которой местные не давали разрастаться, собирая ее со стен, а так в целом выглядело надежно, сухо и достаточно светло. Километр преодолели почти бегом. Все торопились, пока враг не понял, что оборона крепости прорвана, ведь генерал сообщил на бегу, что отправил сведения о разблокировке тоннеля командующему, и через 10 минут в туннеле появятся первые игроки с нашей стороны. Впереди нас ожидала мощная дверь, которую сломал артефакт генерала. Именно сломал, тот достал металлическую пластину и просто приложил ее к двери, а затем отошел. Через 10 секунд дверь начала морщиться, пошла волнами, издавая невероятный скрип, который, уверен, услышали и в самой крепости. Затем дверь начинала скручиваться вокруг пластины, образуя большой металлический ком, который еще через 10 секунд с грохотом упал на пол. Ну а мы все ломанулись вперед, оказавшись в большом полуподвальном помещении, выполняющем роль склада. Первые противники появились на входе в этот склад, и они очень сильно удивили меня. Безликие, так можно описать их, так как лиц у них действительно не было, а кожа была серой, сморщенной. То еще зрелище, но обдумать увиденное мне не дали, так как на меня и Гроха сбоку выскочили два безликих. Первого я встретил выстрелом молнии в грудь, а затем, пока он на секунду замер, я ударил мечом в район шеи. Один раз, и видя, что противник не падает, еще несколько ударов. Внимание! Вы убили игрока третьего уровня. Получено 20 очков опыта. Внимание! Ваш уровень повышен. Вы получаете 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Текущие очки опыта — 10/20. Помня слова напарника, вкладываю сразу 1 очко в силу и 2 в мудрость, прокачивая ману, а очко навыка вкладываю в молнию. Специализация героя — выживание. Уровень героя — 2. Очки опыта — 10/20. Очки навыка — 0. Свободные очки — 0. Характеристики, атрибуты. Сила — 3, ловкость — 5, выносливость — 3, интеллект — 5, мудрость — 4, харизма — 2, удача — 6, здоровье — 20, мана — 12, физическая атака — 1, броня — 3, магическая атака — 1, магическая защита — 1, магическое зрение, радиус действия — 6 метров, меткость — 1, навык. Молния второго уровня, урон — 10 единиц здоровья, требуется 6 единиц маны. Радиус дополнительного поражения — 12 метров с уроном 2 единицы здоровья. Инвентарь — 1 ячейка, 25 килограмм. Базовый набор выживальщика. Базовые очки выросли, немного выросло здоровье, да и урон от молнии вырос. А что еще порадовало? При взятии уровня восстановилась мана. Но долго осмысливать положение вещей мне не дали, так как в подвал вбежало около 100 безликих с оружием в руках в виде ножей, тесаков и просто поленьев. Пока нас еще много, и мы можем атаковать. И, судя по всему, это обычные слуги, а не профессиональные воины, так как доспехов на них не было. Здесь сразу заряжаю молнию, пытаясь связать ей сразу 5 вбежавших противников, оказавшихся рядом со мной. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 10 очков опыта. Посыпались системные уведомления. Вы получаете 3 уровень. Вы получаете 4 уровень. Вам начислены 6 очков характеристик и 2 очка навыка. Текущее состояние опыта — 0/80. Похоже, я действительно оказался прав. Это низкоуровневые игроки, а вот взятие сразу двух уровней меня порадовало. Сразу вкладываю в мудрость очко и очко в навык молния. Мудрость 5, мана 24, молния 3 уровня, урон 20 единиц здоровья. Требуется 12 единиц маны, радиус дополнительного поражения 14 метров с уроном 2 единицы здоровья. Сразу, как восстановилась мана, бросаюсь к ближайшим соперникам и опять разряжаю в них молнию. Только теперь в две стороны, так как маны хватает на два удара. Внимание! Вы убили игрока 2 уровня, получено 10 очков опыта. Посыпались системные уведомления. Вы получаете 5 уровень. Вам начислены 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Текущее состояние опыта 20/160. Быстро отскакиваю, чтобы разобраться с очками характеристик, вкладывая 3 очка в силу, 2 очка в мудрость, 1 очко в выносливость и ловкость. Уровень героя 5. Очки опыта 20/160. Очки навыка 0. Свободные очки 0. Характеристики. Атрибуты. Сила 5. Ловкость 6. Выносливость 4, интеллект 5, мудрость 7, харизма 2, удача 6, здоровье 80, мана 98, физическая атака 1, броня 3, магическая атака 1, магическая защита 1, магическое зрение, радиус действия 8 метров, меткость 1, навык, молния 5 уровня, урон 80 единиц здоровья, требуется 48 единиц маны, радиус дополнительного поражения 12 метров с уроном 4 единицы здоровья. Инвентарь 1 ячейка, 25 килограмм, базовый набор выживальщика. Не успеваю я порадоваться, как меня подхватывает порыв воздуха и впечатывает в противоположную стену, позади всех. В свою очередь это спасает от мощного заклинания огня, накрывшего первые ряды змееголовых. Мой напарник успевает прикрыться вначале своим щитом, а потом и магическим заклинанием. Но поток огня не прекращается еще несколько секунд, достигая в итоге и меня. Однако сразу спадает. В тесном полуподвале стоит запах горелого мяса и волос, что чуть не заставляет меня проблеваться, но, сделав усилие над собой, сдерживаюсь, бросаясь вперед. Успеваю вовремя, чтобы разрядить дважды свою молнию в новую волну нападавших. Краем осознания отмечая, что вражеский маг не пожалел и своих воинов, пытаясь уничтожить отряд прорыва. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня, получено 160 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня, получено 160 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня, получено 160 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня, получено 160 очков опыта. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня, получено 160 очков опыта. 5 сообщений, выскочивших одно за другим, сообщают, что сдвоенным ударом удалось уничтожить игроков выше меня уровнем. Да еще, используя совет Гроха, вместо одного противника дважды поразил 5. С одной стороны, опрометчивый поступок, второй выстрел мог уйти в никуда, а с другой, окажись на их месте игроки уровнем ниже, им хватило бы и первого выстрела. Но удача оказалась на моей стороне. Вы получаете 6 уровень, вам начислены 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Вы получаете 7 уровень, вам начислены 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Текущее состояние опыта 340/640. Сразу вкладываю 3 очка в силу и 3 очка в мудрость, а навыки в молнию. Сила 8, мудрость 10, здоровье 640, мана 784, навык, молния 7 уровня, урон 320 единиц здоровья. Требуется 192 единицы маны. Радиус дополнительного поражения 16 метров с уроном 10 единиц здоровья. Даже не задумываясь, разряжаю восполнившуюся ману в виде молний в атакующего противника, здорового воина, выскочившего на площадку перед нами. Только вот уведомлений мне не приходит, а это очень плохо, так как игрок высокого уровня, а значит, может размазать меня с одного удара. В последний момент, видя формирующееся пламя в руках мага, пытаюсь создать из молнии щит. Вот только встретившиеся заклинания взрываются и меня опять отбрасывает назад. Как, собственно, и атаковавшего меня противника. Сильнейший удар об стену вырубает мое сознание. Буквально на пару секунд, за время которых происходит очень многое. Во-первых, приходит уведомление. Внимание! Вы совместно с игроком Шершар убили игрока 12 уровня. Вами получено 600 очков опыта. Вы получаете 8 уровень. Вам начислены 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Текущее состояние опыта — 300/1280. Во-вторых, я вижу, как моего соперника нарезает на куски и закидывает их себе в рот генерал, возглавлявший наш отряд прорыва. Судя по всему, именно он и убил мага, а я как-то сумел защититься от мощного заклинания огня, сразу открывая инвентарь и нахожу нужное. Изучен навык «Щит из молнии 5 уровня», «Защита от любого вида атак, кроме водных, требуется 200 единиц маны». Выскочившее сообщение заставляет меня замереть, даже не обращать внимания на пожирающего безликого генерала. Я самостоятельно изучил навык, а не получил его от системы. Как такое вообще возможно? Это какой-то невероятный бонус, и смогу ли я его повторить в реальном мире, а не в игровом? Однако долго размышлять мне не дали. В полуподвальные окна внезапно влетели арбалетные болты, заряженные магией, что тоже было необычно. Как я это понял? Да просто один болт воткнулся рядом с моим лицом, вызвав всплеск эмоций и адреналина в крови, заставивший меня действовать. Магическое зрение позволило увидеть ману на конце стрелы, которая воткнулась в каменную кладку, довольно глубоко размягчив сам камень. Быстро нырнув вперед, оказался под стеной, на которой и были вверху расположены небольшие окна. Однако отсидеться мне не дали. «Все к лестнице! Не дайте сюда прорваться гвардейцам короля! Задержите их, пока не прибудут наши игроки! Они уже близко!» На секунду замерев, читая сообщение, прошипел генерал. «Мне ничего не оставалось, как выполнить прямой приказ, ибо не подчиниться я не мог. Таков был заключенный договор, да и получить уровень очень уж хотелось. Мой напарник уже пришел в себя после огненного шторма и бросился со мной к лестнице, ведущей на верхний этаж, которую я раньше не заметил и по которой сейчас врывались десятки закованных в броню безликих. Пока бегу, пытаюсь вложить очки характеристики в силу и мудрость, и если с первым показателем все нормально, он поднимается до 10, то вот с мудростью выходит проблема. Внимание! На текущем этапе поднимать характеристики без ограничений можно только до 10 уровня. Все вложенные характеристики выше этого зачислятся только с разницей в одни сутки. Хотите вложить 1 очко мудрость с активацией через 24 часа? Да/нет. Конечно, отказываюсь и вкладываю 1 единицу в ловкость, а очко навыка в молнию. Сила 10, ловкость 7, мудрость 10, здоровье 640, мана 784, навык молния 8 уровня, урон 640 единиц здоровья, требуется 350 единиц маны, радиус дополнительного поражения 18 метров с уровнем 10 единиц здоровья. Не знаю, насколько у меня выросла ловкость, но усталость сняло как рукой. И я выпускаю молнию, выбрав самых слабых на мой вид противников, заставив ее сделать петлю между падающими, поражая только тех, кого я выбрал. Внимание! Вы убили игрока 6 уровня. Получено 160 очков опыта. Посыпались сообщения, что еще вызвало толкотню на ступенях, блокируя свободный проход к нам, остальным воинам безликих. Текущее состояние опыта — 1200/1280. В это время от окна мне в спину, в районе левого плеча, прилетает 1 арбалетная стрела, а через секунду вторая в ту же руку. Разворачиваясь, мысленно представляю путь молнии и выпускаю в одно из окон, где виднеется заряженный арбалет, направленный в меня. Молния находит свои стрелы, и на несколько секунд обстрел прекращается, что дает возможность мне оценить обстановку. Внимание! Вы убили игрока 5 уровня. Получено 80 очков опыта. Вы получаете 9 уровень. Вам начислены 3 очка характеристик и 1 очко навыка. Текущее состояние опыта — 360/2560. Именно в этот момент на склад из подземного хода стремительно врывается огромный скорпион, сидящим на его спине человекоподобное существо с рогами на голове и копытами вместо ступней. В руках он сжимал жезл, с которого сорвалась черная молния, от которой у меня мурашки побежали по телу, а ноги предательски подогнулись. Молния уперлась в нападавших, и они стали рассыпаться в пепел, один за другим, освобождая лестницу, на которую тут же ринулись другие игроки, появившиеся вслед за Скорпионом. Сил стоять почему-то не было, и в итоге я рухнул на колени, наблюдая за нескончаемым потоком игроков, вооруженных то чем, но, судя по всему, все они были не меньше 10 уровня. Демон на Скорпионе осмотрел наш поредевший совместный отряд и произнес: «Вы выполнили условия задания. Донжон захвачен, а крепость падет через пару минут». После этого он с невероятной скоростью по потолку выбежал на лестницу и скрылся из виду. Я сидел, тяжело дыша, и не понимал, отчего мне так тяжело, и только опустив взгляд, увидел торчащий из груди кончик болта. Невероятно, в суматохе боя я упустил момент, когда она в меня попала, а возможно, это тот арбалетчик, что целился в меня и которого убил молнией. Сколько я так просидел с момента, как Скорпион с демоном на спине убежал, не знаю, но внезапно все завершилось пришедшим мне сообщением. «Внимание! Вы выполнили миссию и сможете выбрать мир для сопряжения. Внимание! Ваш текущий уровень повышен на 2 уровня. Получено 6 очков характеристик и 2 очка навыка. До перемещения в сектор отброса осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1».